Глава 26. В жилом крыле со дня моего последнего здесь пребывания произошли изменения, и главным из них стал новый, сменивший Гая Дворецкий. Это был молодой человек с рыжими, достающими до плеч волосами и приветливым взглядом. В отличие от своего предшественника, он казался более дружелюбным и простым, но обладал при этом учтивостью и безупречным умением себя держать. Второе изменение – непосредственно моя комната, куда Нориан перенес меня из дома. Вместо тесной каморки в моем распоряжении теперь была просторная комната с большой кроватью, нормальным шкафом и письменным столом. Причем жить мне здесь предстояло одной. «Разве у нас нет нехватки мест?» – удивилась я. «Такая проблема отсутствует», – почтительно отозвался Дворецкий. «Разумеется, в жилом крыле предусмотрено гораздо больше комнат, чем сейчас занято. Ведь есть еще ответвление от этажа второго курса, где пустуют 40 комнат». Мое удивление быстро прошло. Учитывая отношение ко мне Гая, чего-то подобного я и ожидала. Возможно, узнай я об этом немного раньше, расстроилась бы из-за такой несправедливости. Но сейчас это больше не волновало. «Обращайтесь, если вам что-нибудь понадобится», — сказал Дворецкий напоследок. «Я к вашим услугам». Нориан тоже со мной попрощался и ушел, используя свет, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания студенток. Оставшись в одиночестве, я немного постояла на месте, осматриваясь, а затем с разбега плюхнулась на кровать. Постель оказалась такой мягкой, что я буквально утонула в ней, не удержавшись от того, чтобы с блаженством потянуться. Конечно, в отличном настроении я пребывала вовсе не из-за новой комнаты. Улыбку на лице рисовала воспоминания о нашем разговоре с Норианом и ощущения на шее дорогого сердцу кулона. Просто поразительно, как все может измениться за какие-то считанные дни. С того самого момента, как я была зачислена в институт Айлин, моя жизнь стала невероятно насыщенной, но последняя неделя определенно побила все рекорды. Сначала я едва не умерла, потом ослепла, оказалась в доме лорда Нориана Снэша, а в завершении получила от него невероятный подарок и услышала такие же невероятные слова. А если прибавить ко всему этому мое возвращение в институт с важной миссией, то впору вообще сходить с ума от переизбытка впечатлений. Без дела я провалялась недолго. Мне уже было известно, что занятия в институте возобновились, но в своих передвижениях воспитанницы до сих пор были ограничены. Свободное время разрешалось проводить исключительно в стенах института, и даже прогулки в саду теперь были строго по расписанию. А это означало, что сейчас, в вечернее время, девушки, скорее всего, собирались в гостиной факультета. Именно туда я и планировала наведаться. На все возможные вопросы у меня уже были готовы ответы, и прежде чем выйти из комнаты, я мысленно их повторила. Собираться с духом не потребовалось. После всего пережитого предстоящее общение с однокурсницами не вызвало ни малейшего волнения. Самое главное – незаметно за ними наблюдать и не упускать из виду ни одной детали, и, что немаловажно, держаться при этом естественно. Как и ожидалось, гостиная не пустовала. Разбившись на небольшие группки, девушки читали, пили чай и просто болтали, сидя у камина. Я не старалась остаться незамеченной, но и привлечь к себе внимание не пыталась. Просто вошла, скользнула взглядом по присутствующим и, увидев восседающую в гордом одиночестве Алексу, направилась к ней. И все-таки без внимания мой приход не остался. Все разговоры вдруг начали смолкать и постепенно сошли на нет. А еще я буквально физически почувствовала на себе множество чужих взглядов. Такую реакцию можно было понять. Все-таки мой фееричный уход с Кайлом Снэшем и последующее недельное отсутствие не могли не вызвать вопросов. Хотя было сказано, что я нахожусь в лазарете из-за серьезной простуды, вряд ли все в это поверили. «Привет!» Я присела на подоконник рядом с Алексой. На этом подоконнике было обустроено что-то вроде небольшого уютного уголка, мягкие подушки, пара сложенных одеял и специальный миниатюрный столик для чая. А еще можно было задернуть занавеску, оградившись тем самым от всех остальных. Выздоровела? Кажется, Алекса была единственной, на кого мое возвращение не произвело особого впечатления. «Да», — просто ответила я. «Эй, Трейндж!» — позвала Эмбер. «За какие заслуги тебя в новую комнату поселили, а?» За те самые, ради которых тебя среди ночи увел Кайл Снэш?» Ее выпад совсем не удивил. Удивило то, что Эмбер никто не поддержал, за исключением верной Лайры, неловко захихикавшей. «Замолчи, Шайдар!» — внезапно вступилась за меня Санди, поправив съехавшие с переносицы очки. «Или нам всем вспомнить, в каком виде ты позавчера вернулась из дома?» Еще одной неожиданностью стало то, что Эмбер на этот выпад ничего не ответила, только жутко покраснела, и на ее лице отчетливо проступил еще не сошедший со скулы синяк. Учитывая имеющиеся в распоряжении аристократок косметические средства, все недостатки кожи они сводили очень быстро. Каким же был этот синяк прежде, если даже сейчас от него остался такой явный след? Я, как и остальные, давно знала, что отношения с семьей у Эмбер не ладятся, но даже не думала, что отец поднимает на нее руку, а именно такой вывод сейчас напрашивался. Видимо, в этом и кроется корень ее жестокости по отношению к другим и желание возвыситься за их счет. Эмбер стало даже жаль. Говорят, около института недавно случился сильный прорыв, спросила я у Алексы, но так, чтобы услышали все. Даже занятия из-за этого на некоторое время отменили. Алекса кивнула. Жуткое зрелище. Половина ведущей к институту улицы оказалась раскурочена, только-только восстановили. Просто удивительно, как тьме, несмотря ни на что, раз за разом удается подбираться все ближе. Делано удивилась я, незаметно наблюдая за реакцией всех присутствующих. «Это же тьма!» – пожав плечами, хмыкнула Алекса. «Сколько от нее не отгораживайся, сколько не прячься под защитными барьерами, она все равно находит способ проникнуть через них». Голос Алексы оставался ровным, и, не зная я о ее недуге, даже не расслышала бы в нем едва заметных ноток горечи. «Давайте сменим тему», — внезапно попросила Лайра. «Все это слишком ужасно, и не стоит поминать тьму на ночь глядя». В целом вечер прошел гораздо лучше, чем я рассчитывала. Лучше, но не плодотворнее. Конечно, я и не надеялась, что сразу же замечу за кем-нибудь из девушек что-то подозрительное, но долю разочарования все равно испытала. За время моего отсутствия в институте произошло еще одно изменение. Если раньше отбой в одно время был желателен, но не обязателен, то теперь все ложились спать в 10:30 и не минутой позже. Зарий, так звали нового дворецкого, появился в гостиной за 10 минут до назначенного срока и учтиво попросил всех пройти в свои комнаты. Уходя, я еще раз попыталась внимательнее присмотреться к однокурсницам, но ничего обычного так и не заметила. Чувствовала себя при этом неудачливым начинающим детективом из любимой серии книг. Следующим утром меня ждал сюрприз. Проснувшись, я обнаружила у своей кровати красивый букет, в котором белые лилии соседствовали со слегка мерцающими ливианами. Записки к цветам не прилагалось, но она и не требовалась, чтобы понять, кто отправитель. Вдохнув прекрасный сладко-свежий аромат, я несколько долгих мгновений сидела, глупо улыбаясь, а затем рухнула обратно на постель и спрятала улыбку в подушке. Занятия шли своим чередом, преподаватели ни о чем меня не расспрашивали, только ставили в известность о том, что предстоит подготовить рефераты по пропущенному материалу. Леди Нейль, правда, заметила, что всю минувшую неделю у моих однокурсниц были практические занятия, и мне придется сильно постараться, чтобы их нагнать. Коснулись изменения и боевой магии. Теперь ее вел не только Нориан, но и, какая неожиданность, Кайл Снэш. Это было связано с участившимися прорывами и нависшей над всеми нами угрозой. Количество уроков боевой магии увеличилось вдвое, а поскольку Нориан был нужен и за пределами института, часть его обязанностей как преподавателя взял на себя Кайл. Впрочем, я догадывалась, что дело было не только в этом. Вместе с преподаванием Кайл получил законный повод подолгу находиться в институте и контактировать со студентками. Надо ли говорить, что теперь все девушки собирались на боевую магию, как на бал? В отличие от Нориана, Кайл не только не пресекал, но и поощрял флирт со стороны студенток, а зачастую даже сам его провоцировал. Так что разговоры об угрозе со стороны тьмы теперь сменились на обсуждение Кайла Снэша. В гостиной, в столовой, в коридорах и даже перед занятиями по другим предметам постоянно звучало его имя, Причем не только первокурсницы, но и Нилесы второго курса смотрели на него с обожанием и с затаенной надеждой. А Элины, как обычно, были более сдержаны, хотя и среди них можно было заметить признаки интереса. Словом, Кайл с успехом делал то, что отлично умел. Купался в лаврах всеобщего внимания, кружил головы и разбивал сердца. Но теперь, глядя на него, я понимала, что все это напускное, что под оболочкой обольстителя аристократа скрывается внимательный и порой жесткий феникс, пытливо наблюдавший за всеми, кто его окружает. Так прошло несколько дней. Каждое утро я продолжала получать красивые букеты, а вечерами в комнате меня всегда ожидал какой-нибудь изысканный десерт, доставленный из лучшей кондитерской Дрейдера. Из-за прорывов, которые теперь происходили каждую ночь, Нориан появлялся в институте исключительно для проведения занятий, и виделись мы только там. Но на боевой магии я время от времени ловила на себе его взгляд, который никак не вязался с образом строгого преподавателя. Это было так странно и вместе с тем волнующе обмениваться подобными понятными только нам двоим взглядами, находясь в окружении кучи студенток. Имелось в этом что-то запретное, но оттого еще более захватывающее. В один из вечеров я задержалась в ванной, уже перестала опасаться, что кто-то может забрать мою одежду или организовать ледяной душ. Отношение ко мне не то чтобы изменилось в лучшую сторону, скорее стало нейтральным. Теперь я могла спокойно ходить в ванную вместе с остальными, не вставая для этого ранним утром и не дожидаясь позднего вечера, когда все уйдут. Сегодня кто-то из девушек насыпал в воду бассейна специальный порошок, окрасивший ее в ярко-синий цвет. Кроме того, порошок создал ворох такой же синей пены и добавил аромат спелой ежевики. Неудивительно, что этим вечером вместо гостиной будущие Ниле предпочитали проводить время в купальне. Я исключением не стала и, сидя на бортике бассейна, пила приготовленный Зарием лимонад, тоже синий, что примечательно. Даже купальные костюмы, выданные нам еще при зачислении и долгое время пылящиеся в шкафу, были голубого цвета и отлично вписывались в общую картину. Сделав глоток, я посмотрела на резвящихся в воде девушек поверх стакана. В большинстве из них сейчас никак нельзя было узнать всегда сдержанных и отстраненных Ниле. Разве что староста да несколько второкурсниц оставались в стороне и взирали на происходящее безобразие со смесью снисхождения и оскорбленного достоинства. За последние дни я уже неоднократно примеряла маску призывателя на каждую девушку. Буквально вчера Кайл выловил меня между занятиями и сообщил, что теперь они точно уверены в причастности кого-то из воспитанниц факультета Ниле. Минувшей ночью им с Норианом удалось уловить отчетливый темный импульс, исходящий от нашего жилого крыла. Он был кратковременным и слабым, но явно шел не от Алексы. И вот теперь, точно зная, что призыватель находится среди тех, кто сейчас меня окружает, я снова и снова пыталась понять, кто же это может быть. К настоящему моменту мне так и не удалось заметить ни за одной из девушек никаких странностей. Но, тем не менее, я выделила для себя несколько кандидатур, наиболее, на мой взгляд, подходящих на роль потенциального пособника тьмы. Человек, успешно практикующий призывы тьмы и остающийся при этом незамеченным, должен быть как минимум умен и силен, а еще непременно выдержан, чтобы ничем себя не выдать. Именно по этим причинам мой список возглавляла староста. Она всегда держалась чуть в стороне, не участвовала в общих разговорах и, учитывая ее положение, имела больше привилегий, чем остальные. Всегда была сдержанной и собранной, я ни разу не видела, чтобы она открыто демонстрировала чувства. Зато слышала, что другие Ниле поговаривали, будто у нее ледяное сердце. На вторую позицию в списке из тех же соображений я поставила еще одну второкурсницу. Райлана Нейс почти ни в чем не уступала старости, разве что вела себя с другими более надменно. Ну и третью позицию занимала Эмбер. Не потому, что я относилась к ней с предубеждением, и даже не из-за ее склочного характера. Просто было очень легко представить, как недолюбленный ребенок копит в себе обиды и, взрослея, не прощается с ними, а продолжает их приумножать, впуская тем самым в себя тьму. Допив лимонад, я поднялась, собираясь убрать опустевший стакан, как вдруг в буквальном смысле столкнулась с Лайрой. Кажется, она несла лимонад Эмбер, и теперь оба наших стакана со звоном упали на пол и разлетелись на множество осколков. «Риах!» – выругался кто-то, находящийся поблизости. «Нужно быть осторожнее, тут теперь повсюду стекло». К счастью, поддерживающая порядок бытовая магия работала исправно, и осколки быстро исчезли. Я отделалась легким испугом, а вот Лайре достался глубокий порез на руке. «Тебе нужно во врачебное крыло. Я машинально тронула ее за плечо. Нужно сказать Зарию, он проводит». Подняв на меня взгляд, Лайра невнятно пробормотала, что не стоит. Мол, у нее есть быстро заживляющий раны крем, им она и воспользуется. Я не сразу поняла, что с ней не так. Только когда она, наконец, набросив халат, вышла из ванной, меня накрыло внезапным озарением. Ее глаза. Я точно помнила, что они всегда были голубыми, но в тот короткий миг, когда наши взгляды встретились, на меня смотрели темно-серые глаза. Глаза цвета холодной стали. Весь следующий день я не находила себе места. Сначала едва дождалась утра и занятия по боевой магии, стоящего первым в расписании. Пропустив завтрак, пришла к аудитории самой первой и поджидала Нориана, который, к счастью, сегодня тоже пришел пораньше. Я рассказала ему о своих подозрениях относительно Лайры. Точнее, это были скорее не подозрения, а практически полная убежденность в ее вине. Вчера, заметив ее неестественно потемневшие глаза, я вдруг вспомнила и другой связанный с нею случай. Не так давно, сидя в золотом пере, я стала невольной свидетельницей ее встречи с мужчиной. Тогда я подумала, что у них свидание, но вдруг этот вывод был ошибочным. Мне ведь еще тогда показалось, что незнакомец передал Лайре какой-то небольшой флакончик. А сразу после этого, той же ночью, на Нориана было совершено покушение, едва не стоившее ему жизни. Ну и в заключение я припомнила, что не видела Лайру среди присутствующих в гостиной девушек той ночью, когда в куполе института впервые появилась брешь. А осторожно расспросив нескольких девушек, выяснила, что и на уборке в Северной башне она тогда задержалась дольше остальных. Узнав от меня всю эту информацию, Нориан медлить не стал. Пообещав, что проверит все сегодня же, он исчез примерно минут на 40 и даже опоздал на занятия, чего прежде ни разу не случалось. Зато по его лицу, как обычно, ничего нельзя было прочесть, и мне оставалось лишь гадать, куда он уходил и что в это время делал. Все последующие занятия я никак не могла сосредоточиться, то и дело мысленно уплывая далеко за рамки учебных предметов. Все учащиеся института были проверены и перепроверены не по одному разу, а после того, как стали происходить все эти страшные события, за нами постоянно велось незаметное наблюдение. Конечно, задействовать все доступные средства, не рискуя спугнуть призывателя, было невозможно, но все-таки за безопасность в институте отвечали лучшие из лучших. А защита здесь была едва ли не сильнее, чем в императорском дворце. Поэтому мне было странно сознавать, что именно я, по сути, простая студентка, заметила связанные с Лайрой странности. Объяснить это я могла только своей повышенной удачливостью, полоса которой началась еще в день церемонии избрания. После обеда, когда мое терпение подобралось к критической отметке, я неожиданно оказалась в жилом крыле преподавателей, а именно в личных покоях Нориана. Почему неожиданно? Потому что на выходе из столовой меня перехватил появившийся словно из ниоткуда Кайл и, ничего не объясняя, окутал светом. Уже в следующее мгновение я стояла в светлой гостиной, из окна которой открывался вид на внутренний двор. Собственно, как раз по этому виду я и поняла, в какой части института нахожусь. Нориан стоял у камина, а когда появились мы с Кайлом, обернулся и сделал шаг к нам навстречу. «Ты видела, как этот пузырек передал Лайре незнакомый человек?» Без предисловий спросил он, протянув мне небольшой полупрозрачный сосуд. Взяв его, я внимательно к нему присмотрелась и неуверенно ответила. «Не могу сказать наверняка. Тогда я видела его мельком, но скорее да, чем нет». «А незнакомец?» — подал голос Кайл. «Его ты запомнила?» Описать внешность того человека для меня не составило труда. Его я действительно запомнила. После моих слов на лицах обоих фениксов отчетливо проступило разочарование. «В чем дело?» — напряженно поинтересовалась я. «Ты видела Даймона Норта?» — — ответил Нориан. «Он специализируется на производстве различных косметических средств, в том числе тех, что осветляют волосы и меняют цвет глаз. Вот это...» — он кивнул на пузырек. «Флакон из-под дорогостоящих глазных капель, временно изменяющих пигмент радужки». «То есть вы хотите сказать, что...» «Девице просто не повезло родиться с темно-серыми глазами», — закончил за меня Кайл. «В высшем свете не прощают таких изъянов, но даже среди аристократов далеко не все счастливые обладатели светлых волос и глаз. Вот и прибегают к подобным ухищрениям. Хотя в этом никто не признается, такие вещи принято скрывать. Так что никакого отношения к призывам тьмы Лайра не имеет». Несколько долгих секунд я пребывала в ступоре, осмысливая вышесказанное, а после разочарование фениксов передалось и мне. Все же детектив из меня и впрямь вышел неудачный. А ведь картина так хорошо складывалась, я почти не сомневалась, что Лайра именно та, кого мы ищем. А теперь все вернулось к тому, с чего начиналось. «Ладно, у меня дел полно», — Кайл бросил взгляд на часы. «Вынужден вас оставить». «Нор, ты же перенесешь мышку в ее комнату, дабы она не запятнала свою репутацию, выходя из твоих покоев?» Вопрос был риторическим, да к тому же заданным с явным намерением поддеть, и Кайл, не дожидаясь на него ответа, скрылся в ярком золотистом свечении. «И что теперь?» — спросила я спустя короткую паузу. «То же, что и прежде», — ровно ответил Нориан. «Да, его голос оставался ровным, но от меня не укрылось напряжение в его позе и то, как он сжал пальцы в кулаки. Я понимала, чем вызвано и это напряжение, и досада, и тщательно скрываемая усталость. Время утекало, как вода сквозь разомкнутые ладони, а он не мог разоблачить пособника тьмы и злился на себя за это. Чувствовал вину за то, что не оправдал доверие императора и не мог устранить серьезную, нависшую над всем Артаганом угрозу. Прорывы случались не только в столице, но и по всей империи. Из-за этого легионы фениксов были разбросаны по разным городам, и все равно их не хватало. Настоящее число погибших замалчивалось, но ходили слухи, что каждую ночь гибнут сотни. А что еще хуже, покрывающий Артаган купол истончался, и главная преграда между нами и тьмой становилась все более зыбкой. Нориан, я сделала шаг к нему. Я понимаю... «По крайней мере, думаю, что понимаю, как вам тяжело. Но вы делаете все, что в ваших силах. Каждую ночь защищаете нас всех от тьмы, подавляете прорывы, спасаете чужие жизни. На вас лежит тяжелая ноша, и я не представляю кого-либо другого, кому она была бы по силам. Вы из тех, кто, исполняя свой долг, идет до конца, не щадит себя и требует от себя же фактически невозможного. Я восхищаюсь вами». Я сказала это, повинуясь неконтролируемому порыву, и только закончив говорить, удивилась собственной внезапной смелости. Мне всегда было проще броситься в пламя, чем открыто выразить свои чувства. Такие чувства. Даже не заметила, как Нориан вдруг оказался прямо передо мной. Показалось, что я окунулась в само средоточие пронзительного света, который исходил из направленных на меня глаз. Пронзаемая больше осязаемыми, чем видимыми лучами, я вдруг захотела потянуться к ним навстречу, раствориться в них, в этом удивительно прекрасном свете, в том, кому этот свет принадлежал, и кто смотрел на меня так, словно я, единственное в своем роде сокровище, смотрел так, как никто и никогда. «Это я восхищаюсь тобой, Ида», — не отводя взгляда, негромко произнес Нориан. «Наверное, я все-таки чем-то заслужил милость Пресветлого, раз он мне послал встречу с тобой. Я хотел сказать это позже, но скажу сейчас. Ты не просто спасла мне жизнь, ты вернула мне ее смысл, веру. Веру в людей, веру в этот мир, в то, что для Артагана еще не все потеряно, раз в нем есть такие светлые и чистые души». За его словами последовало несколько долгих мгновений, в которые мы неотрывно смотрели друг другу в глаза. Не знаю, что Нориан видел в моих, но я в его, целый пронизанный солнечным светом мир. Кто первым подался навстречу, не знаю тоже, только вдруг весь этот солнечный мир исчез, спрятавшись под закрытыми веками. И я тоже закрыла глаза, чтобы в следующую секунду ощутить его губы на своих. В своем воображении я не раз рисовала свой первый поцелуй, представляла, каким он будет, где я буду находиться в этот момент и, самое главное, с кем. Засыпая на небольшом чердачке, даже в самых смелых мечтах, не могла вообразить, что меня поцелует один из первых лордов империи — Феникс, и произойдет это в институте Аэллин. Впрочем, мне было все равно, и где мы находимся, и какие титулы он носит, имел значение только он сам и те искры, которые, разгораясь между нами, превращались в буйное, но не обжигающее пламя. Когда-то, воображая первый поцелуй, я боялась, что не сумею все сделать правильно. Сейчас перестала волновать и это. Те детские страхи теперь казались до боли наивными и нелепыми. Нориан целовал меня нежно, явно сдерживая себя, и от этого его особо бережного ко мне отношения на сердце становилось тепло-тепло, словно и осень, и даже зима миновали, открыв дорогу свежей жизнерадостной весне. Когда Нориан отстранился и вновь посмотрел на меня, его глаза мерцали еще ярче, приобретя насыщенный оттенок янтаря. Наверное, мне следовало смутиться и покраснеть, что приличествовало настоящей леди, но леди я никогда не была и не смутилась, даже не покраснела, потому что этот поцелуй был правильным и естественным, нежным, но полным затаенного огня и невысказанного вслух обещания. «Мне, наверное, пора?» Я не сдержала расцветающую на разгоряченных губах полуулыбку. «Не хочу вас отвлекать». «Тебя», — поправил меня Нориан, голос которого прозвучал непривычно глухо. «И ты никогда не отвлекаешь меня, Ида». Что бы он ни говорил, дел у него и впрямь имелось много, и задерживать его я не хотела, поэтому попросила перенести меня в мою комнату, а когда Нориан ушел, на прощанье запечатлев на моих губах еще один на этот раз короткий поцелуй, я некоторое время стояла, прислонившись спиной к закрытой двери, машинально касалась губ кончиками пальцев и улыбалась, улыбалась, улыбалась. Удивительно, как среди нависшей над Артаганом тьмы вдруг появился такой яркий луч света, луч, принадлежащий нам двоим, мне и Нориану.